Матерь Агни-йоги. У земной очевидности есть тоже своя логика. И логика эта очень сильна. Она настолько сильна, что даже временами преодолевает логику духа. И даже повторные усилия утвердить последнюю не всегда помогают. Значит, надо твердить еще и еще, не переставая. Твердить себе о ней до тех пор, пока ложная очевидность не отступит и не займет своего настоящего места. Часто приходится наблюдать, как человек, стоящий одною ногою в могиле, так обольщается очевидностью, что можно подумать, словно надеется прожить еще сотню лет. Это все логика очевидности. Это логика глухих и слепых, не видящих солнца. Гераклит, древнегреческий философ, провозгласивший формулу «все течет», утверждал этой формулой логику духа, то есть действительность.